Глава 80. Москва. Суббота. 11:35. Саблин видел, как страх овладевает женщиной. «Как вы узнали про орден?» — спросила она, пристально глядя на следователя. «Вопросы тут задаю я, как вы помните. Но раз у нас такая доверительная беседа, отвечу. У обоих убитых были одинаковые татуировки. Далее мы вышли на орден Серебряной Звезды. А то, что он замешан в покупке печати, сейчас подтвердили вы сами». «Не связывайтесь с этими людьми. Я вас серьезно предупреждаю». «Расскажите про орден. Возможно, я смогу помочь вам, а вы мне». «Не надо туда лезть». Она покачала головой. «Лучше я умру». «Чего вы боитесь? Здесь вам ничего не угрожает». Карина рассмеялась. «Говорите все, что знаете, и тогда этим людям вы будете неинтересны». Женщина задумалась. Она столько лет посвятила ордену, и что теперь? Адвокат не приходил. Они ее бросили. Отдали на растерзание этим тупицам. Выкручиваться теперь будет сложно. Она и не хотела, и не жалела о том, что сделала. Так было надо. Теперь она одна, сама за себя. «Хорошо, я расскажу». «Чем занимается это ваше общество? Оно называется Орден Серебряной Звезды?» «Нет, Орден Янтарной Бездны». «Рульковский и Николаев состояли в нем?» «Да». «Почему у убитых были татуировки АА?» «Орден Янтарной Бездны. Амбер Абус. АА». «Хм, красиво», — хмыкнул Саблин. «Печать принадлежала ордену?» Карина кивнула. «Крюкова тоже одна из них?» «Нет». Саблин начал вспоминать все, что ему рассказывал Смирнов про тайное общество. «Кто управляет орденом?» «Его называют мастером бездны», — тихо произнесла она. «Мастер бездны?» — Карина кивнула. «Кто он такой? Как его зовут? Это мужчина или женщина?» «Я не знаю. Я его никогда не видела. Можно мне кофе?» — попросила она. «Конечно». Следователь вышел в коридор. «Бойко, принеси кофе, пожалуйста!» «Продолжим». Саблин вернулся и сел на стул. «Чем занимается орден?» «В основном поиском артефактов». «Зачем?» Карина пристально посмотрела на Саблина, и в этот момент следователь ощутил странное чувство, до этого ни разу не появлявшееся у него за все долгое время работы в органах, будто он шагнул на запретную территорию, туда, куда никогда не следовало ступать. «Чтобы овладеть магией».